Хопкинс слишком рьяно вмешивается и в работу старост, заметил Том, недовольно хмурясь. Он хочет, чтобы мы дежурили вечером не по двое, а вчетвером. А у многих из нас в этом году свыше па, и это несколько затрудняет выполнение его пожеланий. Директор Хопкинс, поправил Альбус, хотя ему и самому не нравился этот тощий проныра с длинными щупальцами вместо рук, подосланный министерством. Вы думаете, он здесь ненадолго? Внезапно выудил из последних фраз Дамблдора Том. На его место придет кто-то другой, мы все искренне надеемся, что к нам вернется профессор Диппет. Он и сам относится к увольнению, как к недолгому отпуску. Школой не так-то просто управлять, Том, и боюсь, что новый директор переоценивает свои возможности. Вероятно, честность в разговоре с этим студентом и была лишней, но Альбус после утреннего педсовета чувствовал себя как выжатый лимон и был сильно раздражен. Сложилось впечатление, что Элайджа впервые оказался наделенным такой властью и теперь раздает опрометчивые указания и приказы, зачастую идущие вразрез со школьной программой семестра, которую придется полностью менять по его усмотрению. Собственно, по его велению, Альбусу и пришлось идти к пропустившему утренний разбор полетов Уидмару. «Какой у вас первый урок? Древние руны, если не ошибаюсь?» Том кивнул в ответ, понимая, что разговорившийся Дамблдор просто сменил тему. «Наверное, у вас будет замена. С профессором все в порядке, искренне на это надеюсь», — вздохнул Альбус. Уж кто как не Том, пробывший в Хогвартсе все каникулы, знал, что Израиль находился отнюдь не в здравом состоянии, хотя вчера обещал, что возьмет себя в руки и выйдет на занятия. «Идите на завтрак, мистер Риддл», — произнес он, останавливаясь возле одной из дверей четвертого этажа. Это и были покои Уидмара. «Приятного дня», — профессор вежливо пожелал Том и отправился вдоль по коридору, где за поворотом располагался кабинет древних рун. Завтракать не хотелось, и остаток времени до урока он решил провести за повторением пройденного материала. «Эзра!» Прозвучал за спиной испуганный голос. Том резко обернулся и успел увидеть только мелькнувший в дверях краешек профессорской мантии Дамблдора, скрывшегося в комнатах Уидмара. Почувствовав неладное, он рванул обратно и застыл на пороге. В комнате стоял жуткий запах перегара, смешанный с непонятной резкой вонью от профессора древних рун лежал на полу без чувств. На его штанах было внушительных размеров мокрое пятно. Том брезгливо поморщился. «Эзра, очнись!» Дамблдор проверил его пульс и достал волшебную палочку. «Энервит!» Тело на полу зашевелилось, Уидмар промычал что-то нечленораздельное, но затем его красное от пьянства лицо внезапно позеленело. Он едва успел повернуть голову на бок, прежде чем его стошнило на выцветший ковер. Том сделал бесконтрольный шаг назад, стараясь не вдыхать смрад. Альбус тоже едва сдерживал отвращение, прикрывая рукавом рот и нос. «Эваниска!» И густая лужа около головы волшебника, снова впадающего в беспамятство, исчезла, оставив только неприятный запах. «Том, наколдуйте носилки!» Он подчинился, стараясь держать нос прикрытым тканью мантии. Дамблдор отлевитировал Уидмара на носилки и приказал им подняться в воздух. Он прошествовал мимо Тома в коридор и осмотрелся. Студенты еще заканчивали завтрак, по крайней мере, в этой части замка пока не было ни души. «Найдите Галатею, у нее сейчас окно. Пускай проведет первый урок у вас», — скомандовал Дамблдор, но после нового невнятного стона Уидмар остановил Тома, уже идущего в сторону лестниц. «Стойте, Том, пожалуйста, возьмите у Израиля в кладовке зелье преподобного Бастера, у Израиля аллергия на большинство лекарств», — пояснил Альбус, — «принесите их мисс Адамс, будьте добры, оно бледно-голубого цвета с желтоватым осадком». Риддл кивнул, подошел к двери в комнаты Уидмара и, набрав побольше воздуха в легкие, смело шагнул внутрь, стараясь не дышать. Запах стоял такой мерзкий, что слезились глаза. Помимо того, что на полу возле столика у камина стояло множество пустых бутылок из-под огденского виски, сам камин представлял собой руины после взрыва, так как потухшие головешки лежали прямо на полу. Опрокинутый книжный стеллаж мешал пройти в дверь, которую Том методом исключения определил как дверь кладовки. Дверь в спальню была открыта. Теряя осколки последних стекол, стеллаж со скрипом встал на место, повинуясь элементарному заклинанию. Дамблдор наверняка и не заметил всего этого бардака, кинулся сразу к этому вонючему алкоголику. Профессор Уидмар был очень интересным человеком, он прекрасно знал свой предмет, но после смерти его любимой ученицы не смог выйти из запоя. Аврора рассказывала о том, как его наняли на работу, да и сам Том догадывался о пагубном пристрастии Уидмара, когда тот, в основном после выходных, частенько появлялся на занятиях опухшим. В кладовке творилось что-то страшное, будто здесь развернула крылья огромная венгерская хвосторога и снесла все полки шипованным хвостом. На полу валялись открытые флакончики из-под рунического песка, распространившегося по комнате и осевшего пылью на всех предметах. Куча осколков бутылочек с личными зельями, которые, разбившись, образовали лужу непонятной консистенции на полу. Кипы бумаг, разорванные книги, ковер был смят складками и лежал криво. В помещении было совершенно нечем дышать из-за вонючих, разъедающих горло испарений смешавшихся зелий. Том взмахнул волшебной палочкой, чтобы открыть небольшое окошко под самым потолком, но этого было недостаточно. Сохранилось ли зелье от аллергии или дебоширя в пьяном угаре? Уидмар умудрился и его разбить. «Акция зелья преподобного Бастера», — произнес Том, но ничего не произошло. Он совершенно не хотел искать тут что-то вручную. Ботинки уже покрылись налетом пыли. «Акция зелья преподобного Бастера», — со злобой проговорил он, совершенно не ожидая, что это поможет. Взгляд зацепил нечто шевелящееся. В складках ковра что-то двигалось. Чертово зелье застряло там. Осторожно подцепив краешек ковра заклинанием, Том оттянул его вверх. И оттуда на каменный пол выкатилась бутылочка с зельем, соответствующим описанию Дамблдора. Он чуть склонился, чтобы поднять зелье, как внезапно различил нечто странное. На внутренней стороне ковра и на полу были темные пятна, словно нарисованные угольком. Движение волшебной палочки назад, и ковер отодвинулся чуть дальше. Размытое, нечеткое, но очень похожее на Пертра. Это была руна возрождения, инкарнации, выжженная прямо в каменном полу. Нет, приглядевшись, Том понял, что сама руна была нанесена какой-то пылью, черной. Нет, не может быть, рисунок слишком размыт, быть может, это что-то другое, но понять этого не дал чей-то голос. «Мистер Ридл, Мерлин Великий, что здесь произошло? Что вы здесь делаете? Почему здесь все перевернуто вверх дном?» Том поднял вверх руку, демонстрируя флакон с бледно-голубым содержимым. Женщина в вязаной мантии стояла в дверях и смотрела на него с изумлением. «Профессор Дамблдор попросил меня найти зелье», — начал было пояснять Том. «Но зачем же было все рушить?» «Уже строго, но все еще ошарашено», — произнесла школьный завхоз. «Дослушайте, миссис Норрис. Профессор Уидмар отравился алкоголем. Мы нашли его здесь несколько минут назад. Мне нужно отнести это зелье мисс Адамс. Прошу меня извинить», — спокойно сказал Том, протискиваясь в гостиную между Норрис и дверным косяком. «Мерлин, бардак-то какой, Мимзи!» Том услышал хлопок, с каким перемещаются эльфы, но уже вышел из зловонного помещения и быстрым шагом направился к лестницам. Шум голосов студентов и шорох новеньких перьев, купленных к началу семестра, Хогвартс продолжал жить своей жизнью. Что бы ни случилось, какие бы беды ни обрушились на школу, древний замок выдержит их, несмотря на любые несчастья. Дети улыбались, хвастаясь рождественскими и новогодними подарками родителей, демонстрировали новые метлы, шары напоминалки и игрушечные шапки-невидимки, которые делали прозрачными только головы. Старшие вели себя более сдержанно. За столами на завтраке в большом зале, все еще увенчанном черными знаменами, было тише обычного. Аврора Уинтер старалась не смотреть по сторонам и, быстро завершив прием пищи, удалилась прочь, подальше от гнетущей тоски вернувшихся в школу студентов. Абрахас шепнул Иви, что будет ждать ее в кабинете древних рун, поднялся с места и поспешил за ней. Ридла не было на завтраке, он, наверняка выполняя обязанности старосты, завершал последние приготовления к новому семестру вместе с МакГонагалл, которая тоже отсутствовала. Эвелин пересеклась с Томом лишь единожды, когда он раздавал новые расписания занятий вечером в слизеринской гостиной. Она старалась вести себя сдержанно и не смотреть на него, хотя взгляд то и дело перемещался на школьного старосту. Кто бы мог подумать, что сирота, выросший в Макгловском приюте, окажется потомком самого Салазара Слизерина. Тайная комната, о которой ходило множество слухов в позапрошлом году, все-таки существует. К такому выводу склонялась Иви, случайно наткнувшаяся на папку с именем Том Марвелла Ридл в тайнике Малфой Мэннера. И раньше было мнение, что Хагрида подставили, и подставил именно этот парень, выдающий себя за блестящего студента, примерного старосту, и сейчас это подозрение только укрепилось. Под маской идеала, в котором и раньше можно было различить умело скрытую фальшь, скрывалась отнюдь не светлая личность. Ридл опасен. Лорд Малфой дал ясно понять, что стоит вести себя осторожно и держаться подальше от него, но как можно позволять учиться в Хогвартсе такому, как он? Прозвенел колокол, возвещая о скором начале первого урока, и последние студенты стали покидать большой зал, рассредоточиваясь по коридорам. Впереди Эвелин шел Джереми Милтон, на ходу читая выпуск ежедневного пророка и жуя бутерброд, периодически отряхивая налипшие на мантию хлебные крошки. Иви вошла в класс с одной из последних и, размышляя о чем-то своем, проследовала к привычному месту за третьей от учительского стола партой, которую они с Абрахасом оккупировали, когда начали встречаться. В поле зрения попала чья-то светлая голова. Потребовалась секунда-другая, чтобы понять, что кто-то занял ее место. Ссутулившись, Аврора Уинтер вертела карандаш между пальцами, постукивая то одним, то другим его кончиком по столешнице. «Привет, Эвелин!» – поздоровалась она негромко и выжидательно взглянула на Абрахаса. Уголки его губ слегка дрогнули, на мгновение изобразив улыбку. «Ив, можно тебя попросить?» Но, не дожидаясь ответа, он продолжил. «Ты не против, если Аврора на древних рунах посидит со мной?» Никого мнение Эвелин не интересовало, такой вывод она сделала, когда увидела разложенные на столе учебники Авроры и подготовленную тетрадь, раскрытую на последней теме. Возвышаясь над этой девушкой, Иви не сразу вспомнила, что стоит быть снисходительнее к ней, как и к потере Абрахаса. Одну пару можно было перетерпеть, но чувство собственности взыграло в самый неподходящий момент. Ее молодой человек сюсюкался с Уинтер, мог даже иногда приобнить ее у Эвелин на глазах, как это случалось и раньше. Дружба, так он назвал эти отношения, дружбой они и были, и Иви никогда не ревновала, но сейчас этих двоих еще больше сплотило общее горе, горе, от которого ее общество не могло спасти. Она не была в состоянии дать ему то сочувствие, которое требовалось. Уйдя в свои мысли, Иви не заметила на себе застывший сосредоточенный взгляд Абрахаса. «Да, конечно», — прозвучал ее голос, в котором не скрылись нотки недовольства. Намеренно отведя взгляд, она стала искать свободные места. Вторая парта ближе к двери оказалась свободной, и Иви, поначалу не задумываясь, двинулась к ней, но так и не дошла. Это место принадлежало Авроре и Ридблу. Последнего в кабинете еще не было. Кольцо Друэлла Розер приятно сверкнуло бриллиантом, да владея ювелирным бизнесом, Блэки не скупились на караты. По словам Цигнуса, помолвка, состоявшаяся на Рождество в родовом поместье Блэков, прошла успешно. Его отец выглядел вполне довольным, словно и не отдал за невестку целую текстильную фабрику. Тема Круциатуса прошла стороной, никто не упоминал об этом, несмотря на крутой нрав представителей этого семейства и любовь к перемыванию косточек. Том стал раскладывать на столе школьные принадлежности, но почувствовал, что чего-то не хватает. Он прошелся пальцами по корешкам двух учебников, тетради и справочнику по защите от темных искусств. Перья были на месте, даже то, которое подарила Аврора, чернильница. Он порылся в портфеле, тщательно проверив все отделения по два раза, но не обнаружил искомой. «Аврора, я воспользуюсь твоей черни». Ридбл повернулся влево, чтобы спросить, но наткнулся на удивленный взгляд Харфангалангбаттома, сидящего за соседней партой. Создалось впечатление, что тот собрался покрутить пальцем у виска. Колокол на урок уже прозвенел, но преподавателя не было. Аврора сидела в обществе Абрахаса и что-то с ним обсуждала. Тот осторожно гладил ее по плечу. Невольно внутри Тома стало образовываться неприятное ощущение, словно ему не додали кнат на сдачу, такое мерзкое чувство, но не слишком важное, чтобы обращать на него особое внимание. Грустное лицо Авроры и пустой взгляд, обращенный в никуда, Абрахас что-то тихо говорил, что-то успокаивающее, при этом то и дело вздыхая. Джеки была их близкой подругой, но разве успокаивающего присутствия Тома Авроре было недостаточно? Почему на ее глаза вновь наворачиваются слезы, будто пройденный этап первой скорби снова вернулся? Альбус Дамблдор действительно попросил приглядывать за внучкой, Том выполнял просьбу, помогал пережить Авроре потерю, но сложилось впечатление, что его труды пошли прахом. «Учебники в сумке», прозвенел приказ, но голос принадлежал отнюдь не Уидмару. Студенты повернулись к двери. Довольно легкой пружинищей походкой, несмотря на свой возраст, к преподавательскому столу проследовала Галатея Мерисот. В глазах учеников застыл знак вопроса, и только Том заранее знал о замене. Пока профессор водружала на стол фолиант позади, в помещении появились тихие перешептывания, словно ни у кого не хватало смелости спросить, почему им поставили этот урок, хотя некоторые все же догадывались о некой зависимости профессора Уидмара от алкоголя. «Я, конечно, понимаю, что никто из вас даже не пытался садиться за домашние задания во время каникул. Так как урок внезапный, я не стану снимать с факультетов баллы, но, все-таки поинтересуюсь, есть ли кто-нибудь в классе, кто выполнил домашнее задание? Ну, конечно, мисс МакГонагалл и мистер Риддл, о вас и речи не идет», — по-доброму уточнила Мерисот, оглядывая лучших учеников школы, поднявших руки в воздух. «Мисс Уинтер», — улыбка не спадала с губ профессора, — «я сделала, но домашнего задания у меня с собой нет», — несмело отозвалась Аврора. «Ничего, вы должны помнить его содержание. Расскажите нам о зомби, мисс Уинтер, что это такое и в чем различие между зомби и инферналом». Аврора набрала побольше воздуха в легкие и открыла рот. «Профессор, а почему у нас замена?» — осмелилась вмешаться Друэлла, выглядывая из-под густой блестящей челки. «У профессора Уидмара простуда», — ответила за Мерисот Аврора, тоже наблюдавшая плохое самочувствие Уидмара все каникулы. «Он вчера говорил, что постарается выйти, но, по-видимому, не смог, так ведь, профессор?» Галатея с небольшим опозданием кивнула, подтверждая ее ложь. Том едва удержался от смешка. «Когда нужно, Аврора, оказывается, могла убедительно врать». Она нахмурилась в ответ на его усмешку и отвернулась к профессору. «Итак, инферналы – это оживленные с помощью заклинаний тела умерших, то есть они подвластны волшебнику и как марионетки могут выполнять его приказы. Зомби тоже является оживленным трупом, но исторически – это жертва колдунов африканских племен, проживающих в районе Дагомеи, позже на Гаити. Появление зомби также является результатом воздействия на труп, в данном случае – яда». Аврора рассказывала как-то уж слишком неэмоционально и оттого непривычно. Все привыкли видеть ее сумасшедшую жестикуляцию, похожую на движение лопастей мельницы в ураган. Сейчас ее ответ выглядел более чем сдержанно. «К сожалению, с древних времен не осталось записей об этих ядах, однако иногда живые мертвецы появляются на кладбищах и...» «Прошу прощения, мисс Уинтер», — остановила Мерисот, глядя куда-то за спины студентов. «Мисс Уилкис, почему вы сидите одна на задней парте? Подсаживайтесь ближе к мистеру Ридблу», — попросила она, указывая на пустующее рядом с Томом место за второй партой. Тот медленно повернулся к Эвелин, на его лице не было ни одной эмоции, лишь простой холодный взгляд, от которого она на миг застыла. «Прошу вас, пересядьте», — более настойчиво попросила профессор, глядя на не сдвинувшуюся с места студентку. «Профессор, могу я здесь посидеть?» «Мисс Уилкис, я два раза повторять не буду. Том не кусается, честно», — наивно проговорила Аврора, глядя на Эвелин непонимающими глазами. В классе тут и там стали появляться сдавленные покашливания. Том гневно глянул на Цигнуса, прячущего приступ смеха, загородившись Друэллой. «У него иногда случаются психи, но он тебя не обидит. Иногда он...» «Аврора, замолчи, пожалуйста», — сдержанно попросил Том, начиная кипятиться. «А что я такого сказала?» Она захлопала глазками, но Абраха сдернул ее за рукав мантии, призывая завершить перепалку. Она ему что-то возмущенно шептала, пока стихали последние смешки в аудитории. Эвелин надменно поднялась с места, взяла сумку и тетрадь, которую подготовила к лекции, и уверенным шагом двинулась к свободному месту, не спуская взгляда с Ридгла. «У тебя чернильница есть?» — задал вопрос Том намеренно обыкновенным тоном. Иви не ответила, лишь поставила пузырек с яркими синими чернилами на середину парты, будто разделяя территорию. Абрахас, наблюдавший ее поведение, невольно задумался о реальных причинах неприязни Эвелин к Ридблу. Она мало рассказывала об этом, складывалось впечатление, что такие отношения возникли как-то сами собой. В любом случае, некоторые аспекты ее жизни просто не обсуждались, как и многое, что мог скрывать Абрахас. Доверие между ними было, но оно касалось их собственных отношений. Он взглянул на соседку по парте, только что выставившую Тома своим чересчур близким другом и еще психом. Она, кажется, обдумывала свой неоконченный ответ, не заметив за своими словами ничего предосудительного. «Зомби заразны», — начала Аврора после команды преподавателя, — «также известно, что они питаются плотью, умеют различать запах животных и человеческий. Кушать предпочитают последних». «Спасибо, мисс Уинтер, что не процитировали учебник, а вложили в ответ собственными словами практически весь нужный материал», — с мягкой улыбкой произнесла Мерисот. «5 баллов Рейвенкла, кто продолжит?» «Да, мисс Розер». Она с опаской прошла под серой каменной аркой, кое-где испещренной трещинами. Казалось, что строение может обвалиться в любую секунду, и поэтому Аврора недоверчиво прикрыла голову руками, оглядываясь по сторонам. Вкупе с пасмурным небом и снежными сугробами это место казалось еще более мрачным, но оттого не менее красивым, каким-то величественным, наполненным духом прошлого. «Пойдем, найдем смотрителя», — предложил Том, оглядывая огромное пространство кладбища в Уэльсе. «Что же тогда, по мнению Дамблдора, небольшое? Небольшое для Макглав или для кого? Иначе мы тут до сумерек плутать будем». «Нам туда», — сообразил Абрахас, указывая в сторону не вписывающегося в архитектурный ансамбль надгробий со скульптурами, склепов и каменных крестов, деревянный обветшалый домик с заметенным крыльцом. «Похоронное бюро, 100 футов влево, рядом с церковью», — гласила вывеска со стрелкой, указывающая на видневшееся за голыми деревьями серое строение с высокими шпилями. «Обычная макглавская церквушка, где отправляли в последний путь усопших», — раздался колокольный звон, заставивший ребят вздрогнуть. С высокой колокольни с возмущенным карканьем спорхнула стая черных ворон. «Не нравится мне это место», — прошептала Аврора, потирая плечи и поглядывая на мрачные надгробия. Мерлин знает каких времен. На один из постаментов, спрятав лицо в ладонях, облокотился грустный ангел. Посреди крестов эта скульптура выглядела даже устрашающе. «Не все кладбища в Британии такие, как это. Тут красиво», — задумчиво произнес Том, поглядывая на того же ангела. «Думаю, что если пройти вглубь, то дальше будут простые надгробия. Ты бывал раньше на кладбищах?» «Да, когда убегал из приюта. Рядом располагалось небольшое кладбище, но оно больше напоминало гряду безликих гранитных камней». Абрахас осторожно постучал рукой в перчатке по самому, на его взгляд, чистому от занос месту двери. В ответ послышались шаги, и заскрипел деревянный пол. «Похоронное бюро дальше», — начал было старик, не взглянув на посетителей, но увидев перед собой трех юнцов, одетых в странные длинные пальто темных цветов, сощурил глаза и поправил очки с сильно увеличивающими его глаза линзами. Аврора с интересом оглядывала смотрителя, чуть склонив голову в бок. «Вам что-то нужно?» «Да, сэр», — произнес стоявший ближе всех к старику Абрахас. «Не могли бы вы подсказать, где мы можем найти одну могилу?» «Нам нужна, обождите», — сухо проскрипел он и скрылся в сторожке, прикрыв за собой дверь. Где-то внутри послышалось противное громкое мяу и чертыхание старика, видимо, наступившего кошке на хвост. Ребята обменялись непонимающими взглядами, но стали покорно ждать. Их троих отпустили с последнего урока трансфигурации, чтобы они успели навестить безвременно ушедшую подругу до темна. «Может, мы не туда попали?» «Профессор Дамблдор говорил, что кладбище маленькое», — рассудила Аврора, облокотившись на деревянную колонну укрепления, поддерживающую козырек крыльца. Затянув шерстяной шарф потуже, Том достал из кармана мантии складное зеркальце, служившее портключом. «Нет, туда, точно. Он лично проверял наш портключ», — негромко произнес он. Повертев вещицу в руках, убрал зеркало обратно в карман и посмотрел на часы. «Где этот старик? Нам через час возвращаться. Может, наш новый директор что-то напутал? Знаете, я слышала, что министерские портключи иногда неправильно срабатывают, там работают одни неумехи». Дверь снова отворилась, оборвав речь Авроры, и в проеме появился все тот же старенький невысокий человек в очках с очень толстыми линзами. В его руках находилась амбарная книга. «Кого вы ищете, молодые люди?» Снова оглядев пришельцев с головы до ног, спросил он, открывая книжку на первой странице. «Джоконда Смит, она похоронена здесь 29 декабря ушедшего года», — отрапортовал Абрахас негромко и услышал позади себя тяжелый вздох Авроры. «Ах, Джоконда Смит, да-да, помню, помню, бедная девочка», — отозвался смотритель и захлопнул книгу, даже не взглянув в нее. Абрахас успел уловить название схемы кладбища. «Такая юная и такая смерть», — похоже, он не понимал, что некоторым не очень приятны подобные слова, «упасть в строительную яму». Аврора хотела что-то возразить, но Том толкнул ее в плечо. «Вся ее семья погибла при той страшной бомбардировке, и она вслед, соболезную вашей утрате. А вы, стало быть, ее друзья?» «Да, сэр», — нетерпеливо произнес Том, считающий минуты до срабатывания обратного портключа прямо в директорский кабинет. Теперь все студенты находились под контролем Хопкинса, и все отлучки проходили лично через него. «Я вас провожу, кладбище большое, еще заплутаете», — предложил старик, доставая откуда-то из-за двери теплую телогрейку. Начало кладбища представляло собой множество старых забытых могил, поросших плесенью надгробий и обломанных крестов. Оно не выглядело неухоженным благодаря расчищенным от снега тропинкам, но никто уже не навещал давно усопших. По мере приближения к цели гранитные доски и редкие памятники становились чище, новее. «Пыш!» — взревел смотритель, махнув рукой в сторону сидящего на надгробии ворона. Тот недовольно каркнул и улетел дальше, приземлившись на плечо каменной женщине, склонившейся над чьей-то могилой. «Проклятые птицы!» — пробурчал он, невзирая на то, что на кладбищах и в святых местах могилов было не принято употреблять подобные слова. «Том, что это еще за строительная яма?» — всполошилась Аврора полушепотом. «Что еще за чушь? Тише ты, потом объясню!» — оборвал тот, поглядывая на впереди идущего старика. Еще несколько футов, и они свернули на узенькую тропку меж могилами, где едва был протоптан снег. «Вон они, Смиты», — указал смотритель в сторону большого каменного надгробия. «Вы дорогу запомнили?» «Да, сэр, запомнили, спасибо вам большое», — вежливо отозвался Абрахас. «Ну, ладно», — старик еще раз скептичным взглядом оглядел трех странно одетых молодых людей. «Через полчаса начнутся сумерки, фонарей у нас нет, да и на кладбище принято приходить раньше», — не опустил он упрека, пристально глядя почему-то на Тома. «Мы закрываем ворота ровно в 6. Не задерживайтесь», — сухо добавил он и, скрипя снегом под старыми ботинками на шнуровке, отправился обратно к главной тропе, оставив их посреди кладбища. «Аврора, ты идешь?» — Абрахас повернулся к застывшей на месте девушке, не решающейся сделать хоть один шаг. Он приблизился к ней и взял за руку. Широко раскрытые глаза смотрели только в одну точку, свежую могилу, занесенную снегом, на которой все еще лежали похоронные венки и уже завядшие букеты. Молча Абрахас подтолкнул ее вперед, сам ощущая нечто давящее в груди. «Том, что это значит, почему строительная яма? Она же...» Аврора тяжело вздохнула, стараясь выровнять дыхание. Где-то каркнула одна из кладбищенских ворон, заставив ее вздрогнуть и заозираться по сторонам. «Самоубийство считается тяжким грехом, Аврора. У могилов не принято хоронить самоубийц на кладбище, поэтому министерству пришлось схитрить, чтобы ее положили рядом с близкими», — монотонно ответил тот. «Я так предполагаю». Аврора поежилась от его слов. «Том, выбирай выражение», — попросил Абрахас, приобнимая моментально сжавшуюся в комок подругу. Она еще не привыкла относиться к Джоконде, как к погибшей, и до сих пор не верила, что та могла совершить самоубийство. «А что я такого сказал?» — удивился Том, хотя и сам частенько затыкал вмешивающихся в ее горе зевак. «Какие слова следует для этого выбирать?» «Таких слов, боюсь, не найдется», — уже тише зазвучал его голос. Молча они стояли напротив четырех могил семьи Смит, одного большого камня с тремя именами и маленького, принадлежавшего Джеки. Здесь был Эденни, чьи годы жизни оказались слишком коротким промежутком времени. На их надгробиях не было фотографий, лишь сухие строки имен, даты рождения и смерти. Аврора застыла на месте, вглядываясь в могилу Джеки. У нее на душе было странное ощущение, которое удерживало ее от слез. Идя сюда, она захватила с собой флакончик успокоительного отвара и пару носовых платков, но из глаз не выкатилось ни единой слезинки. Как может быть такое, что пару недель назад они весело смеялись на рождественской вечеринке у Слокхорна, а теперь 6 футов промерзшей земли отделяют их и ничего уже не вернешь? Абрахас и Том наколдовали колы, уничтожив увядшие, замерзшие белые розы, возложили их на могилу. Как теперь это неуместно прозвучало бы, но Аврора не так давно говорила Джеки, что колы – похоронные цветы, и вот теперь они оплакивают ее смерть. В душе зарождалась вина за оброненные по глупости слова о подаренном Томом белоснежном букете строгих цветов. Шелест лысых веток кустов и деревьев, сбрасывающих с крон снег, гул одиночества. Люди под землей, как другой мир, безмолвное царство покоя и тишины, отправившиеся в последний путь любимые или просто знакомые, безвременно ушедшие молодые и совсем еще маленькие дети. По соседству от могилы Джеки стоял реалистичный памятник в виде портрета с рельефным изображением какого-то усатого круглолицего мужчины. В этой части кладбища было мало стариков, годы чудовищной войны унесли многих солдат и жертв военных действий. Совсем слабый ветер, в этом месте не было дыхания жизни. Зимний пейзаж скорби. Аврора взмахнула волшебной палочкой, иллюзия для могилов рассеялась, и на плите возле имени и дат жизни и смерти появилась приписка. Магия будет помнить тебя, и тут она не выдержала и расплакалась, присев на корточки, будто могла быть хоть на пару футов ближе к Джоконде. Слезы были такими внезапными, что Аврора не успела, как следует, вздохнуть. Она провела по безликим сухим строкам ладонью и даже не почувствовала, как с двух сторон на ее плечи легли руки Абрахаса и Тома. «Почему ты ушла?» – прошептала Аврора. Она не собиралась впадать в истерику, а просто тихо плакала, глотая слезы. «Милая моя Джеки, Том и Абрахас были морально готовы к слезам Авроры, последний и сам почувствовал, как скупая слеза скатилась по его щеке, но он быстро стер ее рукавом мантии, стараясь держать себя в руках. Он сильно скучал по Джоконде и холодными вечерами в Малфой Мэноре на зимних каникулах вспоминал, как они гуляли у Черного озера и собирали разноцветные осенние листья, как Абрахас катал Джеки на метле после тренировок, и как весело хохотала всегда улыбающаяся Аврора, после смерти подруги переставшая быть похожей на себя. В душе Ридгла не было ничего кроме неприятной тоски, когда все вокруг находятся в унынии. Жаль Джоконду, но она сама выбрала свой путь, такова судьба. Признаться, за красотой мрачного кладбища скрывалось угнетение, которое Том ощутил только после того, как Аврора дала волю чувствам. Он понимал горе, но не умел переживать так же сильно, как Абрахас и она, однако и у него внутри порой возникало ощущение сдавленности, может, в этом был виноват остаток души, прячущийся где-то глубоко в сердце. Человеческие чувства и эмоции. Том был далек от всего светлого, но раздражение, ярость, гнев, гордыня и алчность были привычны. Сейчас все было как-то иначе, он ощущал дрожь в ладони от сотрясающихся плеч Авроры и, быть может, зацепил ее эмоциональный фон. «Что это такое?» – шепотом спросила Аврора, указывая пальцем на выделяющийся знак на надгробии. Она стряхнула снег, чтобы разглядеть фигуру полностью. Перед ними предстал вырезанный на камне небольшой увядший цветок с крупными опадающими лепестками. «Маг, зачем на ее надгробии вырезан маг?» Абрахас сощурился, приглядываясь к неяркому изображению. «Нет, этого не может быть. Это не маг. Это ветреница, магическая анафема, один из символов отлучения от рода», — негромко произнес он, не веря в собственные слова. «Кто-то был здесь после похорон». «Отлучение от рода», — удивился Том, даже он не имел представления о значении этого символа. «Какого рода?» «Я не знаю», — покачал головой Малфой, спускаясь, чтобы рассмотреть рисунок поближе. «Это стандартная процедура, таких символов всего три, ледвинец рисуют, когда отлученный сделал что-то претящее правилам рода, знак мести. Цветы лайма говорят о супружеской измене, порочит покойника, а ветреница, он подумал, стоит ли продолжать, так как Аврора сильно побледнела. «Продолжай», – прошептала она, но в голосе совсем отсутствовала уверенность. «Ветреница – самый сильный магический символ, она стирает отлученного из древа и удаляет все записи в семейных книгах, о таких в роду вообще не принято говорить». Аврора резко вскочила на ноги, сжала кулачки и гневно посмотрела на Абрахаса. «Как такое может быть? Джеки никому не сделала ничего плохого, что все это значит?» Оставалось только развести руками, ведь он и сам не мог понять, кому понадобилось рисовать ветреницу и проводить ритуал отлучения. Джеки была полукровной волшебницей, но, насколько он знал с ее слов, ни к какому знатному роду не принадлежала. В голове сами собой образовывались мысли, которые при Авроре озвучивать не стоило. «Я не знаю, Аврора». Слово «анафема», термин, означающий отлучение от церкви, немного извратило под мир ГП. Давно не выкладывала коллажи читателей. https://11236 вконтакте.ру 2165231 115888835 y38@48jpg Катя Ястребова. https://11236 вконтакте.ру 2165231 115888835yc38d64jpg https://11236 вконтакте.ру 2165231 115888835xfdcc9bpjpg Котят Хехапилез Сдриамер. https://10933 вконтакте.ру 19 45190 115888835y272d30fjpg Лады Нана, которая 100 лет меня не комментировала. Ну и мое представление героев. https://10956 vkontakte.ru/762161/115888835 zbbb69313jpg. Пыщ. После возвращения родителей во Францию Эбрахас, наконец, вздохнул спокойно, однако на него тут же обрушилась гора дел, из-за которых он даже не мог выкроить время для домашних заданий. Иногда после учебы ему приходилось идти в директорский кабинет, чтобы получить разрешение отлучиться из Хогвартса. Хопкинс глядел на Эбрахаса с едва скрываемым скептицизмом и презрением, но, в основном, воздерживался от комментариев, хотя в этот раз позволил себе недовольство по поводу его домашних заданий из-за жалобы Монтгомери. Стыдно признаться, но его последнее эссе по Зете написал Эвелин, а трансфигурацию взяла на себя Аврора. Они обе старательно копировали почерк Эбрахаса, ведь профессора имели привычку проверять все работы на магию. Иви, правда, была не в восторге от того, что помогать Эбрахасу вызвалась Эта Уинтер. Она старалась держать себя в руках, но все чаще стала проявлять недовольство, раздражаться по пустякам. Странно было поверить в то, что это обыкновенная женская ревность, тем более что Эбрахас полюбил свою девушку, действительно полюбил со всеми недостатками, которых, глядя правде в глаза, было гораздо меньше, чем хороших качеств. Иви радовала тем, что ради него выбирала те же предметы в учебе и всегда могла выслушать его, она была веселой и нежной, а главное, умела угадывать его настроение и практически всегда держала себя в руках, когда Эбрахас уделял внимание Авроре. Наверное, так даже лучше. Работа, учеба и отсутствие времени на тяжелые воспоминания о Джеке. Аврора после посещения кладбища старалась вести себя как обычно, но уж кто-кто, но она не могла скрыть грусти, в ее глазах читалась глубокая тоска и боль потери. В большом зале ее взгляд то и дело перемещался на хаффлпаффский стол, где в таком же состоянии сидели Элоиз и Мередит. Удивление вызывало поведение Тома Риддла, который постоянно находился в ее обществе и не давал раскисать. Эбрахас был ему благодарен за это, так как сам не имел времени на утешение. Бросив взгляд на свое отражение в стеклянной дверце стеллажа с книгами, он заметил, как осунулось его лицо. Скулы стали еще более выразительными, щеки ввалились. Эбрахас знал, что бледен, хотя разглядеть этого в неясном отражении стеклянных створок было сложно. «Можете идти, мистер Малфой», — донесся до слуха немного высоковатый для мужчины голос. Директор поставил роспись в небольшой тетрадке и протянул ее Эбрахасу. Еще одно нововведение — тетрадка была пропуском из школы, своеобразной визой на выход и вход. Глупая затея. Когда планируете отбыть в следующий раз? Как получится, директор Хопкинс, от меня ничего не зависит, пожал плечами тот, надеясь поскорее покинуть кабинет и отправиться в слизеринские подземелья, чтобы, наконец, лечь спать, а завтра получить новое письмо от Мердока Уилкиса или Паллукса Блэка и снова окунуться в работу. По пути встретился только Корнелиус Фадж и Ирма Пинс, дежурившие на верхних этажах замка, значит, по нижним этажам снуют старосты других факультетов. Нововведения Хопкинса раздражали всех, но в связи с событиями, произошедшими в школе в конце первого семестра, усиленная бдительность была уместна. Назвав пароль стражу, Эбрахас вошел в помещение, и на него сразу же повеяло теплом. Возле камина в турецкой позе в кресле сидела Эвелин, внимательно читая учебник по гербологии. На завтра была обещана лабораторная работа по пересадке поленьев с наросшими на них монгольскими чагами, которые часто использовались в антисептических и заживляющих зельях. Больше никого в гостиной не было. Эбрахас почувствовал, как его губы непроизвольно расплываются в мягкой улыбке. Заколотые в пучок гладкие блестящие волосы, невольно в голове возникло сравнение Эвелин с Авророй, чьи вьющиеся непослушные волосы вечно образовывали неаккуратные петухи, превращая ее прическу в воронье гнездо. Каждый мужчина выделяет в женщинах нечто особенное для себя, на что непременно обращает внимание. У Эвелин была потрясающая нежная от природы кожа, она не использовала косметику вроде пудры и румян, и Эбрахасу нравилось касаться ее лица. Вот и сейчас, глядя на увлеченно читающую девушку, ожидающую его поздним вечером, чтобы пожелать спокойной ночи, он не удержался от соблазна, быстро наклонился и коснулся ее щеки поцелуем. «Ты напугал меня», вздрогнув, сказала она. Книга, лежавшая у нее на коленях, свалилась на пол и захлопнулась, Айви оказалась в захвате склонившегося над креслом Абрахаса. Он с нежностью прижимался к ее щеке носом и вдыхал легкий запах душистого крема, который использовал Эвелин. «Бальзам на душу после трудного дня. Что это с тобой сегодня?» — прошептала она с улыбкой, обнимая его вокруг шеи. «Ничего», — тихо промурлыкал он и заглянул в ее голубые глаза. «Просто, кажется, я люблю тебя, Эвелин». Она забыла, как дышать, и потеряла дар речи, а его глаза выражали такую нежность, что не оставалось сомнений в искренности этих слов. Иви не испытывала такого странного трепетного чувства, когда ей в любви признавался Йенразер, а Флетчере и вспоминать не хотелось. А сейчас? Сейчас все было иначе. Она отвечала на эти чувства и за время пребывания в Малфой-Мэннере даже привыкла к тому, что их уже фактически считают будущими супругами, хотя их отношения длятся не столь долго. Можно было даже привыкнуть к его родителям, на приемах таких величественных и официальных, а вне высшего общества с такими же тараканами, как и у всех. «Я, Абрахас», — послышался голос позади, чей хозяин осмелился появиться в такой момент. «Можно тебя ненадолго?» Недовольно закатив глаза, Абрахас отстранился и взглянул на нежданного гостя, прервавшего их поцелуй. Около выхода из гостиной стоял Том, как всегда с каменным выражением лица, хотя на миг могло показаться, что он чем-то недоволен. Эвелин он будто бы и не замечал, да и она скрылась в кресле, пытаясь спрятаться и избежать его. «Ты не вовремя», — высокомерно заметил Абрахас. «Это не может подождать», — Том усмехнулся. «Боюсь, что завтра я буду слишком занят, да и у тебя не найдется драгоценной минуты», — так рассуждал настоящий эгоист, который намеренно вклинился в уединенный разговор, чтобы побесить Эвелин. «Я просто хотел поинтересоваться, разузнал ли ты то, о чем мы с тобой говорили?» Том облокотился на стену. Никакой неловкости, он намеренно давал понять, что не уйдет, пока не получит ответа. Иви прожигала камин взглядом, и будто бы от этого догорающие поленья стали гореть ярче, но именно ей достались следующие слова. «Прости, Эвелин, я отойду ненадолго», — этот разговор был не для ее ушей. «Ничего», — равнодушно проговорила она, поднимаясь с кресла. «Я все равно собиралась идти спать, можете оставаться здесь», — не взглянув на Тома. Эвелин встала на цыпочки и поцеловала Абрахаса в щеку, но словно намеренно задержалась на несколько долей секунды дольше. «Спокойной ночи, любимый», — прошептала она с мягкой, но наигранной улыбкой, затем подобрала учебник и пошла в сторону женских спален. Том, конечно же, прекрасно слышал ее слова, и Абрахасу не понравилось, что они были обращены больше к Ридблу, чем к нему самому. Оставшиеся в гостиной молодые люди дождались, пока за Эвелин тихо закроется дверь. «Чего ты добиваешься?» — с угрозой в голосе спросил Малфой. «Послушай, я толком не знаю, что произошло между вами с Эвелин, но не встревай между нами. Если у тебя остались какие-то чувства к ней, то постарайся держать их при себе». Том, его речь перебил неприятный смех, исполненный ехидства. «Абрахас, ты, что, считаешь, что меня может заинтересовать такая? Выбирай выражение». Абрахас сделал предупреждающий шаг на сближение, сжав кулаки. «Ты говоришь о моей девушке?» «Ну, извини», — бросил Том, ухмыляясь, — «просто я и не подозревал, что в твоей голове могут быть такие мысли, как это. Так что насчет ветреницы, кто мог начертить ее?» — просто сменил тему он. Абрахас одарил собеседника ледяным взглядом. Несмотря на общую потерю, он был уверен, что Ридбл не может быть совсем уж бесчувственным, и где-то глубоко внутри него наверняка сидела боль об утрате. Он не был склонен доверять ему и не считал другом, отчасти приятелем из-за общения того с Авророй. Тайна родства с Салазаром Слизерином и вовремя оказанное Томом доверие все равно не давали повода общаться теснее, хотя Абрахас иногда подумывал, что тот старается подружиться с ним. Возможно, это происходило с подачи отца, который почему-то души не чаял в Ридгле, однако не распространялся об их делах и воспитал в сыне привычку подавлять излишнее любопытство. «Я ничего не узнал», — недовольно начал Абрахас, но поспешил продолжить, чтобы поскорее избавиться от общества Тома. Записи о ее отце в министерстве не было. О том, что Джеки была полукровкой, ей, по-видимому, сказала мать. В ее личном деле написано, что она была маглорожденной. Том на мгновение задумался, обратив взгляд за окно, где едва различались проблески луны, спрятанной за тяжелыми тучами. А ее бабка, она ничего не знает, назвала имя Руперт Фриман, но такого имени среди волшебников не числится. Или ее всю жизнь вводили в заблуждение, или попросту изменили память, ведь она даже не помнит, как он выглядел, да и фотографий не осталось», — со вздохом произнес Абрахас, припоминая отчет одного из сотрудников Министерства магии, побывавшего на новогоднем балу, взявшегося помогать семье Малфой за скромное вознаграждение. «Послушай, Том, у меня был тяжелый день, и я очень хочу спать», — добавил он и направился в сторону спален парней, но его остановил голос неунимающегося собеседника. «Что ты обо всем этом думаешь, Абрахас?» На этот раз в тоне, с которым был задан вопрос, действительно читался интерес, даже переживание. Хотя кто знает, какие чувства скрываются в душе этого странного парня. «Я думаю, что ее отец принадлежал какому-то роду, неприемлющему смешение кровей с маглами. Но также я считаю, что все произошедшее с ней никак с этим не связано. Спокойной ночи». Абрахас оставил Тома и направился к себе в спальню, где только у Каспара горел неяркий ночник, освещая край балдахина, за которым скрывалась фигура погрузившегося в чтение какой-то книги юноши. С начала нового семестра Крауч частенько засиживался за учебой. Неужели взялся за голову? О том, оставшийся в обществе догорающего камина, был сильно заинтересован в ситуации Джоконды, как и в любой другой загадке. Жаль, что не осталось свидетелей из-за произошедшей в маленьком городке бомбардировки, разрушившей все дома и унесшей жизни всех его жителей. «Ты звал?» – спросила Аврора, просунув голову в кабинет дедушки. Послание с просьбой зайти ей передала Ирма Пинс, заканчивающая дежурство. Дамблдор пригласил войти. «Меня чуть не поймала миссис Норрис», – пожаловалась она, удивляясь столь позднему приглашению, но еще больше удивления принесла представшая ее взору картина. Перекинув через плечо одну из своих мантий, Альбус складывал носки стопкой в небольшой саквояж, затем без труда затолкал туда мантию. Судя по всему, саквояж был расширен магией. «Ты куда собрался?» – хлопая глазами, спросила Аврора. «У меня возникли некоторые дела», – не поворачиваясь, – ответил Альбус, засунув руку по плечо в несоразмерно маленький саквояж. Он извлек оттуда какую-то рубашку, отложил ее в сторону и, наконец, соизволил повернуться к внучке. «Я не могу ответить на твои вопросы, возможно, позже», не дал он ей раскрыть рта. Затем Дамблдор схватил со стола распечатанный конверт и остервенело засунул его в карман, то ли не давая возможности взглянуть на него, то ли от нервов. «Ты надолго?» – лишь спросила Аврора, подойдя вплотную. «Я не знаю, Аврора, может, это займет несколько дней, может, пару недель». В глазах Дамблдора играло какое-то непонятное возбуждение. Он взял внучку за плечи, и она почувствовала, как дрожат его руки. Вопрос, все ли в порядке, отпал как-то сам собой. Альбус явно за что-то очень сильно переживал. «Не волнуйся, все будет хорошо, я уже предупредил директора Хопкинса. За тобой присмотрит Галатея, ну и держись Тома и Абрахаса. А как же трансфигурация? Ее будет вести Галатея попеременно с Джеймсом. Тогда у меня будут с учебой проблемы», – посетовала Аврора, расстраиваясь из-за предвзятого отношения профессора Маккаллага к ней. «Ты точно не хочешь мне ничего сказать?» «Прости», – осторожно произнес Альбус, – «возьми деньги на всякий случай, тут немного, но если понадобится, то можешь обратиться к Аберфорту». Дамблдор извлек из выдвижного ящика письменного стола мешочек с монетами и протянул, не знающий, как реагировать на его внезапный отъезд, Авроре. «Да и, у меня еще кое-что есть для тебя». Альбус оставил шокированную внучку в гостиной, служившей одновременно кабинетом, и отправился в спальню. Вернулся он с круглой корзиной на деревянной ручке и протянул ее внучке. «Извини, что заранее, но это твой подарок на день рождения», с неуверенной улыбкой произнес он. «С днем рождения, дорогая». Он торопливо обнял внучку и отошел что-то искать в книжной полке на стене за письменным столом. «Но он только через 2 недели», — возразила Аврора, косясь на большую овальную дверцу на корзине, из щелей которой торчала какая-то синяя мягкая ткань. Изнутри донесся недовольный писк, похожий на мяуканье. Хозяина маленького домика потревожили. Альбус вновь принялся за сборы вещей, а Аврора осторожно открыла плетеную лакированную дверцу. Маленькое розово-носое чудо, заставившее затрепетать сердце Авроры, смотрело на нее круглыми желтыми глазами, выражавшими глубокое удивление и одновременно сонное недовольство. Котенок зевнул, широко раскрыв рот, высунул плюшевую голову из корзинки и стал обнюхивать руку Авроры, забавно шевеля длинными усами. Голубой серебристый мраморный окрас и опущенные ушки. Этот зверь явно имел родословную. «Это что, Низл?» «Никогда не видела веслоухих Низлов», — восхищенно проговорила Аврора, поглаживая за ушком свой подарок. «Какой он забавный! Спасибо тебе большое! Это не Низл, а обычный кот», — пояснил Альбус, занимаясь своими делами. Котенок внезапно повернул голову к нему и пронзительно мяукнул, обижаясь на определение «обычный». «Ну, прости меня, ты настоящий породистый полубритано-восточный кот». Бросив собирать саквояж и закрыв его, Альбус погладил кота по голове. «А мне кажется, что-то низловское в нем есть», — с улыбкой сказала Аврора, — «он все понимает». Она умилилась, состроив забавную рожицу, и вытащила котенка из корзины, уложив себе на сгиб локтя животиком вверх. Его шерсть к голове становилась светлее, да и на свет у волшебных ламп мраморный окрас оказался не таким уж и ярким. «А разве это не Скоттишфолд?» — поинтересовалась она. «Впервые слышу о такой породе», — задумчиво произнес Альбус, но не стал заострять внимание на очередном воспоминании Авроры. «Моя знакомая, миссис Фик, очень любит кошек, у нее много разных пород, и иногда у нее появляются такие вот забавные экземпляры». Котенок обхватил кисть руки девочки, облизал палец шероховатым язычком и замер, тихо мурлыча. «Как его зовут? Или это она? Тебе еще только предстоит придумать ему имя». «Это мальчик, довольный своим подарком», — Альбус улыбнулся. Авроре нужно было что-то подобное, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Лучше всего роль утешителя исполняли животные, а он как раз был с визитом у миссис Фик, у которой около полутора месяцев назад окатилась одна кошка. Эльфы убрали комнаты у Идмара и проветрили помещение от дурных запахов. Профессор после сильнейшего отравления алкоголем только недавно вышел из больничного крыла, однако уроков древних рун в новом семестре еще не было. «Как вы себя чувствуете, профессор?» – заботливо поинтересовалась Аврора, забежавшая на перемене после урока чар. «Ах, дорогая мисс Уинтер», – с мягкой улыбкой произнес бледноватый Израил, – «только вы интересуетесь моим благополучием. Спасибо вам за карамель», — мне передал ее Альбус. «Чувствую я себя бодренько и вполне готов продолжать занятия. Правда, как вы понимаете, программу придется немного изменить», — с сожалением заметил он, поминая Хопкинса недобрым словом. «В больничное крыло никого не пускали, чтобы создавать видимость инфекционного заболевания. Но а нельзя как-то тихонечко и незаметно продолжать ту программу?» — с надеждой спросила Аврора. «Боюсь, что нет, но никто не отбирал у вас мой учебник и справочный материал. Было бы здорово, если вы самостоятельно продолжите обучение». Такое решение вопроса, конечно, могло устроить Аврору, но профессор Уидмар обладал несравненным талантом подачи материала и давал больше, чем написано в сокращенном учебнике, основанном на учении Гвида фон Листа. «Не расстраивайтесь, я думаю, что скоро все наладится. Что это у вас?» Взглянул он на брошку в виде пчелы, прикрепленную к мантии на ее груди. Эзра напугал ее резким движением, схватив брошь, на миг его глаза расширились, а затем также внезапно погрустнели. «А», — лишь вздохнул он, отпуская мантию девушки. «Она мне рассказывала об этой брошке», — монотонно изрек он. «Единственное, что досталось ей от отца. Мисс Уинтер, вам не стоит ее носить». «Но почему, профессор?» Аврора поправила пчелу и отступила на шаг, боясь, что Уидмар еще что-то выкинет на нервной почве. Дамблдор рассказывал, что Израилу, человеку, потерявшему свою жену, тяжело было перенести смерть любимой ученицы, а успокоение он находил на дне бутылки. «Вам стоит положить ее в шкатулку и не доставать, чтобы не бередить свою душу болезненными воспоминаниями, по крайней мере, сейчас», — поправил сам себя он, косясь на пчелу. Аврора опустила голову, стараясь справиться с нахлынувшими на нее чувствами, но в следующий момент расстегнула крепление брошки, крепко сжала ее в руках, прижав к груди, и спрятала во внутренний карман школьной сумки. Профессор был прав, ей об этом уже говорил и Том, а Элоиса и Мередит, замечая это украшение, с тяжелым вздохом отворачивались, пряча грусть. Дверь распахнулась настежь, вошедший в помещение директор Хопкинс с недовольной миной ринулся к Уидмару, даже не заметив студентки. «Израил, вы хоть знаете, какие слухи о вас ходят по школе?» Худющий, но высокий мужчина довольно забавно пытался изобразить гнев, нависая над Уидмаром. Тоненькие бледные брови соединились и превратились в такую же тоненькую ровную линию, так он усердно хмурился. «Студенты смеются над вами, вы сами все о себе знаете, вы должны быть примером для подражания, а позволяете такое, и все из-за гибели какой-то девочки, к которой вы, по сути, не имели никакого отношения. Я бы мог закрыть глаза на ваше поведение из-за нехватки преподавателей, Но ваше пьянство не скрылось от глаз пронырливых студентов. Я требую вашей отставки. Мистер Хопкинс, пожалуйста, не в присутствии, как вы говорите, пронырливых студентов, холодно заметил Уидмор, поглядывая на Аврору, чьи щеки почему-то покрылись красными пятнами. Директор шумно выдохнул и соизволил заметить присутствие еще одного человека в комнате. «Мисс Уинтер, покиньте нас», — приказал он и собрался было вернуться к линчеванию Израиля. «Вот еще», — неожиданно дерзко возразила Аврора, повергнув директора в ступор. Она строго глядела на министерского засланца. «Мистер Хопкинс, не кричите на профессора Уидмора, мы все переживаем из-за смерти Джеки, и он тоже...» Каждый справляется по-своему, а Джеки была любимой ученицей профессора. Неужели вы не понимаете? Вы пришли в нашу школу и устанавливаете свои порядки, да разве мы не видим, что происходит? Вы правы, студенты видят все, что происходит и понимают, что Министерство магии всего лишь нашло повод вмешаться в дела Хогвартса. Довольно, резко оборвал Хопкинс распаленную речь студентки. Что вы себе позволяете, мисс Уинтер? Его ноздри трепетали от гнева. То, что вы внучка моего заместителя, не дает вам права повышать на меня голос. Не вашего заместителя, а заместителя директора Диппета. И что нашло на Аврору, когда она стала откровенно грубить этому неприятному человеку? Неуважение Хопкинса по отношению к профессору Уидмору породило в ней бесконтрольную ярость. Профессор Уидмор написал множество трактатов и исследований по древним рунам. Он систематизировал влияние звезд на них. А вы, что в своей жизни сделали? Кроме как отучиться в министерской академии, ходите тут и командуете всеми, как у себя дома. Аврора, не нужно, негромко произнес Израил, опасаясь последствий. К его удивлению, она действительно остановилась и сначала даже растерялась, правда отступать было уже поздно. Вот вы какая на самом деле, ледяным тоном произнес Хопкинс, с неприязнью глядя на нее. Что ж, мисс Уинтер, спасибо за откровенность, усмехнулся он. Она непременно будет вознаграждена отработкой. Минус 50 баллов С. Он кинул взгляд на галстук в синюю полоску на ее шее, Рейвенкла. Когда вернется Альбус Дамблдор, он обязательно узнает о том, что вы себе позволяете. А теперь вон отсюда, и чтобы глаза мои больше вас не видели. Последние слова прозвучали все же на повышенных тонах. Поджав губы, Аврора поправила ремень сумки на плече и покинула кабинет, высоко задрав нос. Глупо было с ее стороны вот так нападать на этого Хопкинса, теперь ей достанется, а еще снятые с факультета баллы, но главное, расстроится дедушка, который намеренно втирался к нему в доверие, озвучивая свои реальные мысли только перед Авророй. Никто не жаловал этого человека, пытающегося помыкать профессорами, уважаемыми образованными людьми. И зачем она на него набросилась? Да, Уинтер, конечно, выдала, с усмешкой прошептал Каспар, пересаживая поросший благородными грибами пень в горшок побольше. Язык у нее слишком длинный, хотя кто-то должен был сказать ему то, что о нем думают в школе. Поправив защитную маску на лице, Том надел перчатки из драконьей кожи и, как показывал профессор Монтгомери, стал делать надрезы на наросте монгольской чаги маленьким острым ножиком, чтобы пустить внутрь кислород, способствующий сохранности этого гриба. Он был полностью согласен с Каспаром и частенько говорил Авроре, что ее длинный язык иногда может сослужить не очень хорошую службу. Ответить на слова Крауча было нечего. «Сегодня после уроков приходи в кабинет нумерологии, попрактикуемся в чтении мыслей», — негромко произнес Том, поглядывая на Монтгомери, размеренно вышагивающего между длинными столами с горшками и кропотливо работающими за ними студентами. В теплицах горели яркие лампы, так как скапливающийся на стеклянной крыше теплицы снег препятствовал естественному освещению. «Угу», — пробубнил Крауч, утрамбовывая землю руками в перчатках и поглядывая на Друэллу, выполняющую совместную работу с Блэком. «Похоже, у Цигнуса все не так плохо. Я бы так не сказал», — записывая наблюдение в тетрадку, — прошептал Том. «Друэлла не слишком идет на сближение, хотя я бы на ее месте, как следует, подумал. Все-таки Цигнус многим поступился ради ее спасения, а главное, он потерял свободу». Том скосил взгляд на стол гриффиндорцев, где, весело хихикая, Прюэт пытался стянуть маску с Харфанга, чей фингал не могли скрыть даже защитные очки. Новая разборка с Блэком превратилась в рукопашный бой, а о тяжелых кулаках Цигнуса по школе ходили легенды. Чтобы не получить отработку, Харфангу пришлось придумать очередную историю про неудачное падение с лестницы. На лице Блэка не было ни единой ссадины, но все прекрасно знали, что это именно он побил Лангбаттома, да и сам он хромал на левую ногу. И снова Каллидора не смогла скрыть отношений с этим простофилий. «Фу, лепреконова мать, эта фигня воняет похлеще, чем твои носки, Игнатиус!» Раздался задорный голос Уизли, решившего провести эксперимент над своим обонянием. «Мистер Уизли, немедленно наденьте маску. Испарение монгольской чаги, сильные аллергены, для некоторых они могут быть ядовиты», — прогудел Монтгомери сквозь маску, подбегая к Гриффиндорцу. «И пахнет как драконьи какашки», — подхватил Септимус, откровенно веселясь, но послушно натягивая на лицо маску. «Вам виднее», — ехидно парировал профессор, вызвав очередной раскат смеха. «Продолжаем». Монтгомери постучал по одному из столов, призывая к спокойствию, но скучная лабораторная работа утомила студентов. «Никогда в жизни не нюхал ничего отвратительнее», — не унимался Септимус. «Не оправдывайся», — похлопал его по плечу Прюэт, развлекая заскучавшую аудиторию. Он быстро получил подзатыльник от сотоварища. «Занимайтесь лабораторной, если не хотите получить тролль», — на полном серьезе пригрозил профессор. «И да, мистер Уизли, эти грибы, еще цветочки, по сравнению с некоторыми другими растениями в большом количестве, источающими такой запах, что из-за него люди теряют сознание. Простите, профессор». Монтгомери повернулся к слизеринцам и увидел поднятую вверх руку. «Да, мистер Ридл, можно поподробнее об этих растениях? Боюсь, что это не школьная программа, мистер Ридл», — отрезал он. «Но могу сказать, что эти растения, точнее, споры микроскопических грибов, используются в темных ритуалах. Вы говорите о псилоцибе конской? Да, она имеет очень острый запах концентрированной мочи, как тысяча немытых клозетов». Неожиданно раздался голос, заставивший повернуться все головы в сторону своего хозяина. С умным видом рядом с Вальбургой Блэк стояла Марисса, полноватая слизеринка с большими карими глазами, никогда особо не блиставшая знаниями в гербологии. Да чего говорить, она ни по какому предмету не выделялась. Монтгомери и тот удивился ее выступлению. «Верно, мисс Чипман, псилоцибе конская или псилоцибе солидипис действительно имеет отвратительный запах, только этот гриб входит в список запрещенных в нашей стране. Но откуда вы знаете?» — с неподдельным интересом спросил профессор. «Мой дедушка преподавал гербологию в Пражском университете естественных наук. Он рассказывал мне как-то», — заважничала она. «Том никогда бы не подумал, что в ее роду могут быть гербологи или, к примеру, зельевары. Видимо, плохие оценки Мариссы были следствием лени. Он сказал, что они растут в могильниках кентавров и используются в темной магии». «Мисс Чипман, достаточно», — остановил профессор. «Мы не имеем права обсуждать запрещенные растения и грибы. Но, так уж и быть, 3 балла слизерину. Да я, собственно, больше ничего и не знаю, профессор», — пожала плечами девушка. Никто и не сомневался, под дело стоящая рядом джинна. Марисса прожгла в ней дыру взглядом. «Мерлин, какой смрад!» — донесся голос из дверей. «Вы бы хотя бы окна открыли. Директор Хопкинс, растение не терпит низких температур, это же и первокурснику понятно», — с раздражением заметил Монтгомери.